тех пор прошло уже 5 дней, и противник не терял даром времени, пушки его и сейчас не перестают грохотать. Но мы не слушаем этого грохота, мы прислушиваемся к другому. Не донесется ли какой-нибудь шум с парижской дороги, возвещая нам новую помощь? Увы, ничего не слышно. Король нас покинул. Видно, ему не до нас. Ему нужно собрать все оставшиеся силы, нужно в первую очередь спасать страну, а не наш город. Дорогие сограждане и друзья, господин де Рамбуйе и господин Лофор сказали правду, наш старый город умирает. Мы покинуты, мы отчаялись, мы погибаем. Да-да, нужно сдаваться, зашумели в зале. Нет, возразил Жан Пекуа, надо умирать. Этот неожиданный вывод так поразил собравшихся, что они вдруг замолкли. Воспользовавшись этим, ткач продолжал с еще большим жаром. Да, надо умирать. Господа Лофор и Рамбуйе говорят, что мы сопротивляться не можем. Но господин Колиньи говорит, что мы сопротивляться должны. Будем же сопротивляться. Господин адмирал знает, что делает и чего хочет. На весах своей мудрости он взвесил судьбу одного города и судьбу всей Франции. Он считает нужным, чтобы Сен-Кантен пал как часовой на посту, и это хорошо. Кто ропщет, тот трус. Кто не повинуется, тот изменник. Стены разваливаются. Что ж, сложим стены из наших трупов. Выиграем неделю, выиграем 2 дня, выиграем хоть час ценой собственной крови. Господину адмиралу известно, каких это потребует жертв. И если он у нас их требует, то значит так надо. Это дело совести господина де Колиньи. Ответственность лежит на нем. Мы же будем повиноваться. После этой мрачной и торжественной речи все в молчании понурили головы, а с ними вместе и Гаспар де Колиньи. Поистине тяжкое бремя возложил на его плечи старшина цеха ткачей. Даже сама мысль об ответственности за судьбы этих людей вызывала у адмирала невольный трепет. «Ваше молчание, друзья, — продолжал Жан Пекуа, — подтверждает, что вы поняли и одобрили меня. Правильно. Не говорите ничего и умирайте. Никто не посмеет потребовать от вас восторженных кликов «Да погибнет Сен-Кантен!» Но если любовь к родине горит в ваших сердцах таким же пламенем, как и в моем, то вы должны воскликнуть «Да здравствует Франция!» «Да здравствует Франция!» — послышались растерянные, похожие на жалобные стоны, возгласы. Но тут порывисто встал потрясенный Гаспар де Колиньи. «Послушайте! Послушайте!» — в волнении воскликнул он. «Такую страшную ответственность я не могу нести один. Я еще мог противиться вам, когда вы хотели сдаться неприятелю, но когда вы сдаетесь мне, я не в силах больше обсуждать этот вопрос, и раз вы считаете жертву ненужной...» «Мне кажется, — прервал его чей-то голос, — что и вы собираетесь говорить о сдаче, господин адмирал?»